Глава 21. Вальс. Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов! Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все 16 музыкантов — члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши. Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию. «В три темпа или в два?» — спрашивает Александров. «Если хотите, то в три, а уж потом в два». В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное. Вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резиды, ландыши и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки. В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным, ужасающим открытием того, что ведь и я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону. О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью, во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет, это грустная, мгновенная тревога другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она, скорее всего, похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад, и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерно богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но эта секунда уплыла навсегда. Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную, заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку. Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла. Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать. Об этом, во-первых, он знал сам. Во-вторых, ему говорили товарищи, мнение которых всегда столь же резки, сколь и правдивы. Наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его. «Недурно, господин юнкер». «Так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам из субботы до воскресенья, если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище, он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцорки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна. «Ты очень ловкий кавалер, Алеша», — говорила она. «Но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я как в институте, шерчик с машерчкой, или точно играешь на немом пианино». Он ей отвечал не менее любезно. «А я тебя обнимаю, точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная». Однако никогда еще в жизни не случалось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками цыпочек. И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость. Подымались и опускались, вздрагивая огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глинцевитыми, реющими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней, жонглировал бесчисленным множеством бриллиантов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на которые сыпались сверху золотые блестки. И какие-то сладко, опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу, танцу-полету, не будет конца. Не глядя, видел, нет, скорее чувствовал Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы. В том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она? И точно отвечая на его безмолвный вопрос, это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, она сказала: «Это я нарочно так делаю, чтобы не кружилась голова». Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица. Иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых точно в паутине ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали. «Какие у вас славные духи», — сказал Александров. Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо. «О, нет, никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл». «Не позволяют?» «Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша маман как-то сказала, чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет». Но странная власть ароматов. От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание, да, положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал: «Я не могу выразить словами, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал». «Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность, не слишком ли это много? Пожалуй, устанем, а потом надоест, соскучимся». Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного